Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию пятую главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сасварупы Даса Госвами «Кто я, демон или вайшнав?». Однажды вечером стражник, который приносит похлебку, не появился. Пришел его сынишка. Ему лет примерно столько же, сколько и Дайтиджи. Я поинтересовался, где его отец. Не твое дело. Не позволь мне говорить с тобой. Мальчик выглядел таким же замкнутым, как и его отец. Что за ужасная работа. Все равно, что находиться в заключении. Ведь малыш не виноват. Мне сразу представилось, как он мог бы дружить с прохладой и другими детьми демонов. Но они высокорожденные кшатрии, а этот мальчик из низшей касты. Как тебя зовут? Скажи хоть это, если сможешь. Индраджит. Меня назвали в честь сына Раваны. О, это большое имя для большой жизни. Ты собираешься стать великим воином? Отец говорит, что если повезет, я получу работу за пределами этой тюрьмы. Ладно, хватит. Я не могу говорить больше. И он толкнул мою миску в проем шваброй, на случай, если я попытаюсь схватить его за руку. А мне хотелось рассказать ему о прохладе и Кришне, и о своем сыне. Конечно, как и у любого заключенного, у меня была в подсознании мысль, что, быть может, этот наивный малыш станет путем моего побега. Однако, кроме этого, я думала о том, чтобы дать ему сознание Бога. Я никогда раньше не говорил о Кришне ни с кем из непреданных. Но кто знает... Возможно, я смогу проповедовать этому мальчику. Вчера вечером я сказал Индраджиту, что он напоминает мне императорского сына, Прохладу Махараджи. Он же вайшнав. Но это было недоразумение. Теперь Хираньякашипу принял его обратно, и он с товарищами ходит в школу во дворце, все в порядке. А что такое недоразумение? Недоразумение. Ну вот, например, когда люди сражаются, тогда как в действительности мы должны дружить. В каждом из нас душа. А когда мы забываем об этом, мы ошибаемся и принимаем других за своих врагов. Хм, если ты такой умный, то как же ты в тюрьму-то угодил? Да. Мне трудно было обрести с ним контакт. Однако все вокруг него было такое скучное и безрадостное, что ему все же захотелось завязать беседу с необычным заключенным. «У меня сын твоих лет в одном классе с Прохладой», — сказал я. «Я поступил неправильно, поэтому очутился здесь. Но мой сын хороший асур. Может, ты не будешь против поиграть с ним? Они все очень забавны». «Ну как же я могу играть с сыном императора? Я же просто тюремный нищий». «Ну, а я дам тебе рекомендательную записку». Как и разговоры с Триданди, эти беседы с Инджаджитом были непродолжительны. Чаще всего не больше 5 минут. Сегодня он вернулся за тем, чтобы просто поговорить. И я, кстати, не уверен, что ему это позволено. Ну, напиши мне эту записку. Он бросил карандаш и лист бумаги в мою камеру. Я писал как можно быстрее. Дорогой Тайтиджи, как у тебя дела? У меня все в порядке. Тут в тюрьме я познакомился с хорошим парнишкой, Инджаджитом. Я думал, что он мог бы поиграть с тобой и твоими друзьями. Не могу написать больше, ты понимаешь, но, быть может, ты сумеешь передать мне с Инджаджитом что-нибудь в ответ. Хрибол, с любовью, твой папа Харшашока. Инджаджит прочитал записку, затем сложил ее и спрятал в карман. Что значит «харбол»? Это обычно так говорится, когда ты чувствуешь любовь к кому-то. «Харибол» означает, что ты благословляешь этого человека. Обычно это такое веселое приветствие среди друзей. Если обратишься так к одноклассникам прохлады, то ты им понравишься. «Харибол». Прошло несколько дней с тех пор, как я в последний раз делал свои записи. Через день после того, как я дал записку Инджаджиту, на работу вышел его отец. Выражение его огрубевшего и опухшего лица повергло меня в уныние. Я хотел что-нибудь сказать, но не решился. В тот же вечер навестить меня пришел Инджаджит. Я знал, что это неофициальный визит. Я играл с прохладой. Он подошел поближе к дверям моей камеры. Он так улыбался и сиял, что, казалось, освещал этот темный коридор. Тебе понравилось? Ну, я еще пойду. Буду ходить каждый день, если смогу. Папа сказал, что это хорошо, ведь он сын императора. Но я не говорю отцу о том, что делает прохлада. Харибол. Инджаджит просунул что-то мне в камеру и сразу убежал. Это было письмо от моего сына, написанное его собственной рукой. Дорогой папа, прими, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вся слава Нараде Муни, путешествующему по всей вселенной, прославляя Господа Хари. Он проявил милость к охотнику и стал духовным учителем в Ясадевы, Друвы и Прохлады. Вся слава Прохладе Махараджу, пролившему на нас благословение в виде божественных звуков Хари Кришна. Мама и я были просто счастливы получить твою записку и рады узнать, где ты. Мы молимся за тебя. Я знаю, что у тебя все в порядке, потому что ты написал «Харибол» и вдохновил Инджаджита присоединиться к нашей киртане. Я слышал, что немного времени пройдет, прежде чем Кришна начнет действовать. Я горжусь тем, что мой папа бодр и сознает Господа. Мама передает свою любовь. Твой любящий сын Датья Дас. Постскриптум. У нас дома есть алтарь, а это Махапрасад от божества. Прохлада Махарадж сказал: «О, мои друзья, дети демонов, каждый, в том числе и вы, может, просто лишь приняв принципы бхакти-йоги, возродить свою изначальную духовную жизнь и существовать вечно». Махапрасад оказался всего лишь кусочком сухой халвы. Но я теперь осознавал, что это частица блаженства, поэтому не проглотил его сразу. Вначале я поклонился ему. Находясь в тюрьме, я мысленно преподносил божеству богатые подношения, но поскольку это происходило в моем уме, подношения внезапно пропадали, и я не был способен получить их обратно в виде махапрасада. Или я просто становился рассеянным, и предложения исчезали. Что касается ежедневной похлебки, которую нам приносили, то вряд ли ее можно было почитать. И все же я пытался делать это. Я благодарен Господу за то, что Он дал мне путь бхакти, посредством которого можно отдавать Ему нашу преданность и приносить молитвы в процессе еды. Я повторяю санскрит, а потом говорю Кришне, что знаю, как мы будем есть. Лишь один грех, если не предложим пищу с молитвами. Я прошу его о том, чтобы молитвы для меня значили больше, чем наслаждение, которое я получу от трапезы. Я прошу позволить мне почитать прасадом. Я съел немного халвы, а остаток сохранил. Эта халва показалось мне лучшим из того, что мне когда-либо приходилось пробовать. Хотя это была всего лишь одна крупица. Сегодня под вечер снова пришел Индраджит. Он сел на пол снаружи моей камеры и заговорил непривычно мягким для него голосом. Он, без сомнения, поражен дворцом Хираньякашипу, в котором до этого ему никогда не приходилось бывать. Ступени? Так из настоящего коралла. А эти штуки, ну как их называют? Там у них по всему полу светло-зеленые штуки, а стены в самом деле светятся. Все ходят в шелках, даже мальчики, и даже браслеты на них, и все такое, ну такое золотое. Так ты уже подружился с мальчиками? Ты видел прохлады Махараджа? Ну, я-то больше слушал. Ну, конечно, не все понимаю, но мне нравилось танцевать и петь Хари Кришна. Они мне дали еще кое-что поесть. Уважаемый Харшашока, а что такое атма? Обычно несколько солнечных лучей проникает в темницу, но вечером все погружается в темноту. И вот почти в кромешной тьме я рассказал Индраджиту об атме, духовной индивидуальности. Потом он спросил о параматме. Я сказал ему, что у него хорошая память на слова. Параматма — это верховная душа, из которой происходит все. Она находится в сердцах всех живых существ. Мы должны обратить к ней свой взор. Хм, а что, обратиться к ней можно и в этой крысиной дыре? Я пытаюсь. А что такое шастры? А шастры — это священные писания, данные верховной личностью Бхагаваном. В отличие от книг, которые пишут обычные люди, они совершенны. И шастры мы можем научиться всему. А в чем разница между преданными и демонами? На уровне духа между ними никакой разницы. Понимаешь, и те, и другие — сыновья и дочери Бхагавана. Просто демоны непокорны Господу, а преданные следуют за Ним. Как вот ты и я. Согласно нашим телам и происхождению, мы демоны, но действуем как преданные. А значит, мы уже не демоны. А вот еще они говорили, что такое равноотносящийся? Ну, это очень просто. Просто когда ты ко всем относишься равно. Но только тот, кто познал Параматму во всех, может быть равно относящимся. Господь одарил меня просадом, а теперь еще и возможностью проповедовать Индраджиту. Я пока не способен проповедовать большим людям, и не знаю, буду ли способен когда-нибудь, но это демон небольшого калибра и как раз мне подходит. Спасибо, Господи. Спасибо, Прохлада Махараджи. И спасибо тебе, Дайтиджи, за то, что принес в дом наставление Нарады Муни для твоего отца, который так погряз в своем собственном мировоззрении. Последние 3 дня каждый вечер меня навещает Индраджит. Он принес маленький шелковый лоскут. Это, по его словам, кусочек от Чидара Прохлады Махараджа. Еще одно письмо от моего сына и жены, еще немного просадом. И новые вопросы о том, что он недопонял, слушая самого Прохладу. Эй, уважаемый Харшашока! А что это значит, когда Прохлада говорит: «О, сыновья демонов, ваш долг в том, чтобы принять сознание Кришны, способное сжечь семена деятельности ради плодов»? Ну вот смотри, семена — это наши материальные желания. Если ты сожжешь поле сухой травы, она в следующем году вырастет снова. И если ты перестанешь совершать демонические действия, это хорошо, но потом ты можешь совершить их опять. До тех пор, пока не выкопаешь и не сожжешь их семена. Ну хорошо, а что такое кала-чакра? Время подобно колесу, Индраджит. Оно вращается и перемалывает нас и все, что мы достигли в этой жизни. Даже Хираньякашипу будет уничтожен кала-чакрой. И по окончании этой жизни мы вынуждены будем перейти к другой жизни в согласии с нашей кармой. И в той жизни мы потеряем все в момент смерти опять. Это замкнутый круг, вечно вращающееся колесо, кала-чакра. Мы с ним разговаривали как можно тише, но один из тюремщиков подслушал нас. И он закричал, чтобы мальчик убирался отсюда по-добру, по-здорову. Индраджит, надеюсь, ты никогда не забудешь уроков Прохлады Махараджа. Я надеюсь, что ты принял их всем сердцем. Будь осторожен и береги их в своей памяти. Это самое ценное, что у тебя есть. Да, дорогой Харшашока, но я бегу, Харибол! На следующий день, когда отец Индраджиты снова проходил мимо моей двери, он сказал, что сын больше не будет приходить сюда. «Знаю, что вы говорили тут», — сказал стражник. «Это стало известно, так что хватит». Страж был доволен, что его сын общается с ребятами во дворце, но он знал, что положение Прохлады неустойчиво, и потому опасался. Меня же охватили сомнения, действительно ли мы сблизились с его сыном. Так наступил конец еще одному многообещающему знакомству. Как скоро в этой жизни приходит конец всем взаимоотношениям. Спаси и сохрани, Господи. Вы слушали 5-ю главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сатсварупы Даса Госвами. Читали актеры Сергей Курдюков и Лора Луганская. Звукооператор Наталья Турлова.